1990. Впереди вечность. Фамилия? Я назвал. Возраст? Я признался. Он бросил на меня взгляд из-под лобья, покачал головой. Надо же, и семья есть. Не успел. Эх-эх-эх, посочувствовал он. Только бы жизнь начинать. Диагноз? Острое сердечное. Он покивал. Пил? Как все. Это его вдруг рассердило. Как все? А если все в окно прыгать начнут, ты тоже сиганешь? Я усмехнулся. Теперь уже нет. Как дети, честное слово. Он продолжал что-то быстро строчить в учетной книге. Давай направление. Я подал ему сложенную в четверо бумажку, исписанную со всех сторон мелким ровненьким почерком. Понаписали. Он брезгливо взял бумажку за уголок, посмотрел на свет. Бюрократы. Лишь бы спихнуть человека. Постой-ка, а это что? Он прищурился на красный штампик, косо пересекающий строчки, присвистнул и посмотрел на меня по-новому. Внимательно и даже, как мне показалось, с уважением. Как же это тебя угораздило? Я пожал плечами. Мне и самому было интересно, как. «Ну дела!» – он сыграл на клавишах селектора нестройную гамму и закричал. «Аппаратная, что у нас с девятым боксом?» «Под завязку!» – прохрипел динамик. «Тут человек с направлением». «Они все с направлением, бокс не резиновый». «Что ж ему, на лестнице сидеть?» «А нам без разницы, наше дело температуру держать, а не размещением заниматься». «Ты поговори еще», – огрызнулся мой новый покровитель. В ответ из динамика послышалось неопределенное бульканье и отдаленные голоса, не то хоровое пение, не то дружный вопль. Помолчав, покровитель добавил тоном пониже. «А когда места будут?» «А я знаю», — отозвался наглый голос. «Чего вам дался этот девятый бокс? Мало других отделений, что ли? Травма, грязи, смолы, зубовная». «Какой зубовная?» — вскричал покровитель. «У него красная печать, девятый бокс, ясно и понятно». «О, протянул селекторный голос озадаченно. Печать? Хреновое дело. Ладно, пусть понаведается днями, может, придумаем чего». Покровитель выключил селектор. «Ну вот и ладненько», — сказал он, обращаясь ко мне и потирая руки с искусственным оживлением. «На днях дадим постоянное место, а пока отдохни с дороги». «Как же это так, на днях?» — возразил я. «А до тех пор куда мне деваться?» «Походи и посмотри, где что». — разулыбался он. — У нас секретов от пациента нет. — Погодите, погодите! Я почувствовал, что меня хотят надуть. Вечно со мной происходит одно и то же. Лицо у меня, что ли, простодушное? — Сколько я тут буду ходить, смотреть? Неделю? Помещение-то дайте хоть какое-нибудь. В глазах его заиграли озорные искорки. — Торопишься? Это ты зря. Тебе торопиться теперь некуда. У тебя впереди вечность. Ну, если уж так не терпится. До меня вдруг дошло. «Извините», — пробормотал я, — «действительно как-то не подумал». «То-то», — он протянул мне металлический жетон на проволочном кольце. «На вот тебе бирку, привезь за что-нибудь и носи. Да смотри, не потеряй». «Спасибо». «Не за что», — хмыкнул он. «Себя благодари». Достукался до красной печати. «Сам-то знаешь, чего натворил?» Я кивнул. «Мечтал, говорят». Он вытаращился на меня с веселым изумлением. «Зачем ж ты, дурак, мечтал?» «Да я не нарочно», мне почему-то захотелось оправдаться в его глазах. «Так уж получилось. И потом, я ведь ничего не делал, мечтал только». «Э, брат», он махнул рукой, «здесь не разбирают, делал или мечтал, статья одна». «Я понимаю». «Понимает он. Ну и оттянулся бы на всю катушку, а то намечтал выше крыши, а сласти настоящие в руках не держал, простофиля. Чё ж ты?» Я вздохнул. «Не знаю, стеснялся». «Кого стесняться-то? Все ж свои, все одинаковые. Ты о чем мечтал? О бабах поди?» Я почувствовал, что краснею. «Знаете, вообще-то я никогда это так не называл». «А как? Назови по-другому, я подожду». «Ну, — заметался я, — видите ли, в общем...» «В общем, о бабах», — заключил он. «Ну, почему?» — потупился я. «Не только». «А о ком еще?» Глазки его засияли масляной радугой. «Вы не поняли», я испуганно отмахнулся. «Собственно, конечно, об этих, о бабах. Но не об одних бабах, а...» «А об целой куче», — подхватил он. «Ну чё ж тут не понять, не в лесу живем. «Значит, в мечтах ты не стеснялся, а в жизни робел». «Да, брат, залетел, можно сказать. Баб стесняться — это хуже любого смертного греха». «Что ж теперь делать?» — я развел руками. «Да уж теперь делать нечего, отвечать придется». Он посмотрел на меня строго. «За что же отвечать?» — возмутился я. «За то, что никому жизнь не испортил. За то, что не обещал золотых гор, пыль в глаза не пускал. Им же всем сказочного принца подавай, чтобы увез за синее море и поселил в хрустальном дворце. А я не принц и не Джордж Майкл». «Это верно», — несколько смягчился он. «И дворца у меня нет, и даже этой дачи, машины. А они, черт их знает, всегда это как-то чувствуют. Сроду смотрели на меня, как на пустое место. А что возразишь? Не можешь дать женщине счастье, не берись. Я просто трезво оценивал себя и сознательно отказывался от них ради их же пользы». «С благими намерениями, значит?» – участливо спросил он. «Ну да, с благими». Он вдруг встал, подошел к двери и, пинком распахнув ее, указал во внешнюю тьму. «У нас тут паря благими намерениями дороги вымощены». Некоторое время мы оба молча смотрели вдаль, туда, где в редких багровых всполохах проступали неясные гигантские силуэты. «Оттого и сухо, наверное», — задумчиво добавил он, почесав проплешину между рогами. «Несмотря что под землей.